Глава 33. Ника. До взлета я сижу в подсобке в состоянии полной апатии. Почему-то ощущение, что все происходящее – просто дурной сон. Сейчас я вообще не понимаю себя. Зачем я решилась на это? Зачем захотела отомстить? Зачем связалась с этими подлыми, циничными и такими сексуальными мужчинами? Мне ведь против них не выстоять. Я знаю, чувствую, что они вот-вот прорвут оборону. У меня уже нет сил сопротивляться. Голова говорит одно, а тело хочет другого. Тело хочет чувствовать их прикосновения, руки, поцелуи и все остальное. О нет. Тело хочет чувствовать оба этих огромных члена внутри. И я не могу ничего с собой поделать. Мне страшно от того, как сильно я хочу сказать им «да». Наваждение какое-то. Вспоминаю, насколько сильный кайф я испытала. Фонтан, вырывающийся из меня, водопадом, как лава из вулкана, и... Закрываю глаза, погружаясь в чувственную кому, и незаметно для себя засыпаю. Просыпаюсь, понимая, что мы летим уже довольно долго, смотрю на часы. Если мы должны приземлиться в Москве, то до посадки осталось около 60 минут. Мне неспокойно и страшно. Страшно, потому что я знаю, два моих горячих пилота сделают все, что задумали. Получат мое тело в полное распоряжение, чтобы потом выбросить. Или не выбросить. Что они сделают, когда узнают? Они ведь так просто меня не отпустят. Господи, Ника, во что ты вляпалась? Дело ведь уже не в том, что они тебя просто трахнут во все дырки, как им захочется. Если они сообразят, что к чему. Ох, черт! С ужасом понимаю, что когда я фотографировала их ценный груз, то достала сумку из шкафа и не поставила обратно. Они пришли, я спешила, затолкала ее под кровать, и все. Ясное дело, что они не могли этого не заметить. И что теперь? У меня только один шанс на спасение. Один. Пассажир, который сейчас в салоне. Это мужчина, я слышала его голос. Вроде бы взрослый мужчина. Ох, Ника, была не была. Смотрю в небольшое зеркало. Стюардесса всегда должна знать, как выглядит. Я выгляжу ужасно, как портовая шлюшка. Губы опухшие, искусанные, глаза как пьяные, волосы стоят дыбом. И я голая, абсолютно голая, завернутая в простыню, как нимфа из бани. И надеть на себя мне решительно нечего. Как назло, моя форма, которая должна быть тут, в подсобке, отсутствует. Я сама все собрала, не хотела оставлять. Сарафан, в котором они меня сюда притащили, остался где-то там, в спальне. А белья эти подонки меня лишили еще раньше. Но кто знает, может, это и к лучшему? Прислушиваюсь. Командир воздушного судна, отъявленный гад Константин, член которого так рвался в мой ротик, объявляет, что наш самолет готовится совершить посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Значит, как минимум минут 40 оба пилота точно будут в кабине. Набираю в легкие воздуха, выдыхаю и делаю шаг в сторону салона. «Добрый вечер!» Стараюсь, чтобы голос звучал слабо. Дрожу, пытаясь показать, как мне плохо. «Добрый!» «Ничего себе!» Пассажир-мужчина лет 60 только что не облизывается, оглядывая меня. Я тут же думаю о том, что зря затеяла все это, зря вылезла из своего уголка и показалась ему. Но отступать было поздно. «Мне нужна помощь! Меня удерживают тут силой! Эти двое, пилоты, они хотят меня похитить и...» «Тише, тише, девочка, успокойся, не нервничай!» Он бросает взгляд в сторону кабины. «Они не выйдут сейчас, не могут покидать кресло. Как я могу тебе помочь?» «Ох, аллилуйя! Неужели Господь услышал мои молитвы? Мне нужно, чтобы вы сообщили в полицию». «В полицию?» Он хмурится. «Зачем?» «Вы не понимаете? Они силы держат меня тут. Хотят... собираются надругаться надо мной. Я отказала им, а они...» «Девочка, с чего бы им этого хотеть?» Мужчина расплывается в добродушной улыбке. «Такие парни, они ведь могут любую. Зачем им проблемы?» «Вы что, мне не верите?» Хлопаю глазами, стараясь изобразить страх и отчаяние, а сама думаю, вот же козел, не верит. Мне не верит, а им, значит, верит? Все мужики одинаковы, все уроды и козлы. «Милая, ты, конечно, красотка, да, но чего бы им тебя держать? Пойми, я готов помочь, просто не хочу оказаться в дураках». Нервно кусаю губы. «Черт, придется рассказать ему, иначе он мне не поверит. Я слишком много про них знаю. У них на борту контрабанда, порошок белый, и это не сахарная пудра, понимаете?» «Ничего себе!» Мужчина нервно ерзает на кресле. «Ты понимаешь, что обвинение серьезное?» «Я не обвиняю, просто я видела, и они это знают, и они меня...» Снова хлопаю глазами, чувствуя, как слезы накатывают. «Ох, я реально боюсь. Неужели этому человеку все равно?» «Тише, тише, девочка, я понял. Я все понял. Успокойся. А то они поймут, что мы с тобой договорились». «Как мне успокоиться?» «Успокойся, вот, на, водички попей». Он протягивает мне бутылку дорогущей швейцарской родниковой воды, которую разливают в подмосковной черноголовке. «Давай так сделаем, малышка. Ты спрячешься обратно, а после того, как мы приземлимся, я тебя заберу». «Заберете, правда?» «Почему-то я не доверяю ему. Но разве есть выбор?» «Конечно, милая, заберу. Все будет нормально. У меня дочка чуть старше тебя. Я девушку в беде никогда не оставлю». Он ухмыляется и смотрит на меня как-то странно, словно раздевает меня взглядом, представляя обнаженное тело. Хотя, быть может, это мне только кажется. Может, я не в себе после нападок пилотов. Вот и чудится мне всякое. Ладно, пообещал помочь, а больше рассчитывать не на кого. Быстро прячусь у себя, стараюсь дышать как можно тише. Подкатывает тошнота, голова кружится, уши закладывает. Самолет снижается. Мое настроение тоже. «Ох, Ника! Господи, пусть этот пассажир окажется честным, пусть поможет!»